Глава 32. Блейк. Когда мы, тяжело дыша и путаясь в простынях, угомонились, наконец, на полу рядом с кроватью Рэйчел, я ощущал себя на седьмом небе. Спонтанное фальшивое свидание сработало. Непостижимо. Несмотря на свою пьяную выходку, лежу сейчас рядом с Рэйчел, могу вдыхать ее аромат, пробовать на вкус, чувствовать кожей. Для меня оставалось загадкой, почему Рэйчел до сих пор желала иметь со мной дело. Наверное, я что-то сделал правильно. А может, у нее, вопреки собственным утверждениям, и нет никакого иммунитета против романтических поступков. Она лежала на спине и с блаженной улыбкой смотрела в потолок. Грудь учащенно вздымалась и опускалась. «Знаешь, я могу и привыкнуть», — рискнул я. Ее улыбка исчезла. Рэйчел повернула голову, вопросительно подняв брови. «К тому, что снова взял под контроль свою жизнь?» «Не, я вообще-то имел в виду наши фальшивые свидания». Рэйчел села и собрала в узел растрепавшиеся волосы. «Разве у нас сейчас опять фальшивое свидание?» «К тому же по твоей инициативе». «А я думала, всего лишь послеобеденный перепихон». «Перепихон?» Я возмущенно распахнул глаза. «Ты называешь это перепихоном? Одна только прелюдия продлилась добрых полчаса». «Естественно», — подмигнула она. «Прелюдия — это вообще самое лучшее». «Потому что ты так считаешь? Или потому что я особенно виртуозно ее исполнил?» Она уставилась в потолок, словно напряженно обдумывала ответ. «Ты определенно вошел в тройку лучших». «В тройку лучших?» И опять хотел скорчить угрюмую рожу, однако ничего не мог с собой поделать и ухмыльнулся от уха до уха. «Не льсти себе». Рэйчел придвинула подушку и легла на нее животом. Мне нравилось вот так лежать нагишом и дразнить друг дружку. Без помех смотреть на ее прекрасное тело. Когда Рэйчел открыто, почти уязвимо демонстрировала себя, мне почти казалось, будто с нами происходит что-то настоящее. «Ладно, хватит. Лучше скажи, куда собрался поступать?» Ее слова вырвали меня из состояния счастливого опьянения. «Сегодня утром ты был полон энтузиазма». Понятия не имею». «Ты вроде подыскивал в сети универ». «Пока это лишь мечта. Мой школьный балл с большой натяжкой можно назвать приличным. Да и без финансовой поддержки не обойтись. Поэтому шансы выглядят не очень». «Постой-ка. Ты опять за старое? Откуда такие мысли?» «Чего?» Я распахнул глаза, напуганный ее внезапно изменившейся интонацией. «Знаешь, обычно очень помогает, когда начинаешь в себя верить». «То есть?» «Ты только что бахвалился, что самый лучший в постели. А как речь зашла о более серьезных вещах, сразу отговорки придумал. Если ты сам в себя не веришь, то как в тебя поверят другие? Это касается и университетов в том числе». Слова Рэйчел вывели меня из равновесия, потому что она была права. К тому же в последние 4 года я уже наслушался подобного. Друзья и родители часто попрекали меня, пытались мотивировать. Однако лишь слова Рэйчел действительно проникли в душу. Причина в том, что это ее слова, или я сам в последние недели изменился. Вот и готовность пройти курс у психотерапевта это подтверждает. «Из ничего ничего и не получится», — продолжила Рэйчел. «Если ты немножко погуглил, отсюда не следует, что жизнь внезапно переменится к лучшему. Для этого нужно приложить усилия». Под таким углом я еще проблему не рассматривал. Конечно, амбиции и трудолюбие мне не чужды. Сколько себя помню, я всегда упорно стремился к своей цели — играть в профессиональной лиге. Боролся за свою мечту и стипендию получил за выдающиеся спортивные достижения, которые не просто так с неба упали. Хотя, разумеется, врожденный талант не отнимешь. А вот что касается женщин, тут с точностью да наоборот. Квотербек и звезда школы, я менял их как перчатки, не особо себя утруждая. Если бы не строгий график тренировок, мог бы каждую неделю выбирать себе новую подружку. А теперь мне остались только внешние данные, надо сказать, неплохие. Однако было ясно, что в случае с Рэйчел этого недостаточно. Чтобы завоевать ее, требовалось нечто большее, нечто сногсшибательное. Романтические жесты — капля в море. Я должен доказать, что она может на меня рассчитывать, что я не напыщенный лузер. Я всего лишь взял вынужденную паузу, чтобы затем вновь двигаться вперед. Рэйчел права. Сначала я должен сам поверить, что у меня получится, иначе она не примет меня всерьез. «Согласен», — ответил я. «Надо поверить в себя. Хотя... легко сказать, трудно сделать». Хотя я подозревал, что Рэйчел в этом плане никогда не имела проблем. Она понимающе кивнула. «Зато тот, кто может сказать, что справился своими силами, получает ни с чем не сравнимые ощущения». И опять она меня удивила. Не женщина, а подарочная фигурка с сюрпризами. Я надеюсь отыскать каждое маленькое чудо, спрятанное под ее оболочкой. Тут мне в голову пришла новая идея. И я сказал, нацепив на себя победную улыбку. «Ладно, тогда предлагаю новое пари. Ужин в Алганкине завтра вечером». Рэйчел удивленно наморщила лоб, и я поспешно добавил. «Конечно же, фальшивое свидание». «Что за Алганкин?» «Ты уже больше 2 недель здесь и не знаешь лучшую местную достопримечательность?» Она покачала головой. «Большой фешенебельный отель у самого пляжа. Громадное здание с красной остроконечной крышей в европейском стиле». Рэйчел задумчиво провела пальцами по подбородку и просияла. Она, наконец, припомнила, что вроде бы пару раз проходила мимо огромного курортного заведения. «И ты хочешь пригласить меня туда?» Голос звучал недоверчиво. Конечно, из-за фальшивого свидания. Рэйчел не из тех, что попадутся на подобную уловку. В столь публичном и прежде всего романтическом месте, как ресторан при отеле, нас непременно заметят, чего она до сих пор по возможности старалась избегать. «Да. А за это я подаю заявление в один из универов, который подыскал». Рэйчел закатила глаза. Ты не можешь ставить свое будущее в зависимость от того, пойду я с тобой в ресторан или нет. А почему? Это эмоциональный шантаж. Ерунда. Я просто обожаю пари. У меня идея получше. Лицо Рэйчел тронула кошачья улыбка. Почему бы мне сразу не забронировать номер в том самом отеле? Мы можем заказать ужин в постель, а потом вместе заявление в универ напишем. Она многозначительно хихикнула. Черт, план не удался. На каждую мою уловку у Рэйчел находилась своя. «Ни к чему усложнять», — отмахнулся я. «Я сам справлюсь». «Ага. Сразу на попятный». Я обреченно вздохнул. «Ладно, ладно. Ты всегда права. Ты вообще всезнайка». И тут же получил по лицу подушкой. «Ну, погоди». Я перекатился на живот и обвил ее руками и ногами. Рэйчел с визгом начала отбиваться. Тем временем я поцеловал ее ключицу. Прикосновение к обнаженной коже вызывало однозначную реакцию. «А знаешь, что мы сейчас сделаем?» Я жестом указал на свое тело. Улыбка Рэйчел стала еще шире. Она провела пальцем по моему животу сверху вниз. «Меня не надо просить дважды». Мы с Рэйчел преодолели кризис и опять начали проводить все дневное время вместе. Надежды, что из наших отношений получится что-то большее, росли с каждым совместно проведенным часом. С Рэйчел я был счастлив и старался осчастливить ее. Первый сеанс психотерапии прошел успешно, хотя в последний момент я едва не передумал. Доктор Фаулер, спокойная женщина лет 55, дала понять, что я на правильном пути. Я хотел измениться. Хотел наконец-то изменить к лучшему свою жизнь. А это, по словам доктора Фаулер, шаг в верном направлении. Впрочем, нам предстояло еще много работы. Я впервые пришел к Рэйчел на всю ночь. Марли осталась у Джека на острове, и Рэйчел пригласила меня к себе после вечерней смены в супермаркете. Я давно об этом страстно мечтал и теперь с трудом верил, что после секса мы лежим в постели, и дыхание Рэйчел становится все более ровным. Сейчас мы не соприкасались друг с другом. Я вслушивался в ее дыхание и смотрел на потолок, где в лунном свете танцевали тени деревьев. Сон не шел. Какой там сон, когда Рэйчел так близко, когда она, наконец, оставила меня у себя? Вот она негромко вздохнула и заворочилась. Обвила рукой мой обнаженный торс, а головой прильнула к изгибу шеи. Я задержал дыхание, не отваживаясь издать даже слабый звук, чтобы ее не разбудить. Сердце колотилось в груди. Именно этого я желал бы в будущем. Не только фантастического секса, но и той эмоциональной глубины, которой достигли наши отношения в последние дни. И еще есть куда стремиться. По крайней мере, мне... Насчет Рэйчел я никогда не был уверен на 100%. Казалось, она становится все более непринужденной, открывается еще больше, чаще смеется и выглядит не такой неприступной. Масса признаков, что у нас все серьезно. Так я и лежал. Бриз, веявший в открытое окно, ерошил волосы Рэйчел. Я ощущал ее дыхание на своем лице и ничего не желал более страстно, чем удержать этот миг. Пусть он длится вечно, позволит нам остаться в этом теплом коконе. Однако неизбежно наступление утра. Хотя Рэйчел и не просила меня официально переночевать у себя, я не верил, что завтра она задаст мне жару. Теперь уж точно нет. Самое время рассказать о нас Марли. Я вообще никогда не понимал, к чему таиться от лучших друзей. Мы с Рэйчел больше об этом не говорили. Однако я намеревался в скором времени обсудить проблему. Допустим, Марли все узнает. Тогда она должна за нас порадоваться. Я тихонько вздохнул, погладил Рэйчел по волосам и с волнением уставился в ночное небо за окном. Я знал, что никогда не забуду этот миг и эти звезды. И, наверное, все-таки задремал, потому что вздрогнул от вибрации телефона. Рэйчел тоже встрепенулась и при этом задела меня лбом по носу, и я даже взвыл от боли. «Что это? Сколько времени?» Она принялась беспомощно шарить руками по постели. Наткнувшись пальцами на мою грудь, мгновенно успокоилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. В сумраке ее силуэт казался размытым. «Все в порядке». Я взял в ладони ее щеки и поцеловал в лоб. Мы уснули, и мой телефон... Я потянулся к прикроватному столику. На экране высветилось имя Джека. «Извини, нужно ответить». «Кто это звонит среди ночи?» Проворчала Рэйчел и опять закуталась в одеяло. Я бы охотно проигнорировал звонок и снова нырнул к ней. Но Джек не стал бы звонить так поздно. Или так рано. Без серьезного повода. «Алло?» «Привет, Блейк, это я. Прости, если разбудил, но кое-что случилось». Сна как не бывало. «Что? Говори». «Отец Уилла... У него второй инфаркт. Мы с Марли сейчас едем в больницу». Мое сердце заколотилось так сильно, словно пыталось вырваться из грудной клетки. Внезапно бросило в жар. «Больница округа Шарлотт?» «Да». «Ясно. Скоро будем». Джек на секунду запнулся и однозначно переспросил. «Будем? Ты не один?» «Потом расскажу. До встречи». «Да, до встречи». Вероятно, Рэйчел по моей интонации догадалась, что дело плохо. Она опять села и озабоченно на меня смотрела. Волосы девушки растрепались, обнаженную кожу рук покрывали мурашки. «Отец Уилла в больнице. Инфаркт. Уже второй. Я должен ехать». Рэйчел отбросила волосы с лица. «Я отвезу тебя. Марли оставила свою машину». Мне захотелось прижать ее к себе и крепко обнять. Рэйчел не помедлила ни секунды. Для нее было само собой разумеющимся, что нужно меня сопроводить. На сердце потеплело. Рэйчел быстро соскочила с кровати, на ходу одеваясь. Я поспешно влез в свои шмотки и заторопился вниз вследом за ней. Небо на востоке уже светлело. Мы оставили машину на больничной парковке и поспешили к главному входу. Однако, когда автоматически открылись стеклянные двери, я резко остановился. Изнутри пахнуло спертым больничным запахом, который моментально напомнил о моем длительном пребывании здесь. Боль, слезы, полнейшее отчаяние, которое я тогда испытывал, снова угрожающе замаячили впереди. Мое дыхание участилось, я оперся руками о колени. «Не могу», — Блейк? Рэйчел присела рядом на корточке. Та самая больница, где ты... Она сразу угадала ответ, за что я бы с радостью ее расцеловал, но только кивнул, неспособный на большее. Рэйчел положила руку мне на спину и нежно помассировала. «Дыши глубоко. Постарайся ни о чем не думать. Ты справишься». Какая трогательная уверенность. Как я смогу войти внутрь после всего, что пережил в этих стенах? После всего, что теперь символизирует для меня эта больница. Крах мечты, потеря свободы, уничтоженное будущее. Я хватал воздух ртом, но кислород в легкие не проникал. Пульс зашкаливал, грудь свело судорогой. «Дело не в больнице», — покачала головой Рэйчел, словно подслушав мои мысли. «Не в здании как таковом. Там с тобой ничего не случится. Все это твои воспоминания, Блейк. Не позволяй им взять над собой верх». Я кивнул. Попытался вдохнуть. Очередной вдох уже не воспринимался так, словно я проглотил огонь. А следующий сумел доставить в легкий воздух. Казалось, прошла вечность, прежде чем мое дыхание выровнялось. «Спасибо». «Не за что», — криво усмехнулась Рэйчел. Я медленно выпрямился. Она не убрала ладонь с моей поясницы. «Готов?» Я посмотрел на нее, заглянул в глаза, которые придали мне столько сил, сколько я не ощущал в себе несколько лет. «Да». Я расправил плечи. Воспоминания больше не поставят меня на колени. Теперь я стал сильнее, начал принимать ту часть моего прошлого, пусть даже мне предстоял долгий путь. Я нерешительно сделал шаг, затем другой. Колени подгибались, голова немного кружилась, однако я шел вперед. Рэйчел одобряюще улыбнулась, заметив мои сомнения. «Я не исчезну», — сказала она. «Я буду рядом с тобой, сколько потребуется». Ее слова придали мне сил, чтобы преодолеть последние метры. В дверях Рэйчел взяла мою руку и крепко сжала. На секунду я зажмурился и пропустил через себя удушливый запах дезинфицирующих средств и страданий. Нет. Он больше не причинит мне вреда. По словам доктора Фаулер, я сам причиняю себе вред, зацикливаясь на прошлом. Ничего подобного я больше не допущу. Я стиснул руку Рэйчел и открыл глаза. В приемном покое собралась вся команда. Лив, Фиона, Элли, Марли и Джек пришли, чтобы быть рядом с Уиллой и его семьей. Они сорвались с места и обступили нас, взволнованно пересказывая последние новости. Отца Уилла экстренно прооперировали. Сейчас он находился в палате интенсивной терапии. По словам Лив, врачи уверены, что он выкарабкается. Она провела здесь всю ночь с Уиллом и его семьей. Лишь около 20 минут назад к больному пустили его близких. Я подошел к Лив и задал ей 1000 вопросов, пытаясь обуздать собственную панику. А вот Рэйчел тактично отступила назад. Мне сразу же стало не хватать ее руки. От меня не ускользнул взгляд, которым Марли удостоила Рэйчел при нашем появлении. Я надеялся, из-за меня у Рэйчел не возникнут сложности с лучшей подругой. В противном случае я поговорю с Марли и все ей объясню. Впрочем, сейчас я хотел быть с друзьями, я не должен оставлять Уилла. Так же, как он не оставлял меня, когда я лежал в этой больнице и не хотел больше жить. И только на стуле в приемном покое я сообразил, что в эту ночь рядом с Рэйчел мне не привиделся в кошмарном сне тот день, когда меня доставили в больницу округа Шарлотт. Впервые за 4 года.